С днем рождения, любимая! Доброе утро! Мама! Мама! Господи! Да ты! Ты как так точно? Ты что, человек-то такой? Воробьем я ненавижу! Сумасшедшая, но она моя, танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Сумасшедшая, но она моя, танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Ее утро, как обычно, в 22 часа, запрыгнуть в лабутены и успеть накраситься. И закрыть глаза, улыбается, она живет, как будто пятница. Одной улыбкой разбивает сердце, но она просто любит засыпать и танцевать одна. И закрыть глаза, улыбается, все смотрят на нее, и ей это нравится. Она сумасшедшая, но она моя, танцует до утра, поет шала. Смоки айз, мейкап и новый роликс на руках. Убегает от своих проблем на каблуках. И закрыв глаза, улыбается. Она живет, как будто каждый вечер пятница. Подруги разбежались по танцполу, но она просто любит засыпать и танцевать одна. И закрыв глаза, сумасшедшая, но она моя, танцует до утра, поет шала-ла-ла-ла. Сумасшедшая, но она моя, танцует до утра, поет шала-ла-ла-ла. Шала-ла-ла-ла. Шала-ла-ла-ла. Сумасшедшая, но она моя, танцует до утра, поет шала-ла-ла-ла. Поет шала-ла-ла-ла. Сумасшедшая, но она моя, танцует до утра, поет шала-ла-ла-ла. Ooh, shoo-wop, shoo-wop.